блаженным странником, как Василий Московский. И пусть бросает камни в окна темных изгоев. «Мамонт не знает нового света», — спокойно вымолвила Валькирия. «Он много еще чего не знает. И отсылать его в Президио, не посвящая, без хлеба и соли, обречь на гибель. Вскоре найдут со струной на шее». Пришли к нему Овегу. «Пусть даст ему меру соли и краюшку хлеба. А я окружу его надежными дарами». «Для тебя он всего лишь резерв». «Нет, я знаю, он продлит твой род, потому ты стараешься сберечь его. Но, будучи блаженным странником, он все равно останется избранным». «Это не утешение. Запомни, стратик, я всегда буду против, чтобы мамонт поехал в Президио. И не говори мне, что это против всякой логики. Мне нужен в Президио страга с качествами мамонта». Он неплохо справился с уроком, когда искал в Москве золотой запас России. Валькирия отошла от очага к маленькому окну, сквозь которое пробивался зимний рассвет. Протаяла пальцами лед на стекле и стала смотреть на улицу. Участковый тем часом спокойно похрапывал, развалившись на лавке. «Ну скажи, чего ты хочешь?» — не выдержал стратик. «Ты уже слышал. Отправить мамонта на Балканы». «Нереально!» — сразу же отозвался он. «Страгой Запада может быть лишь вещий гой, как Зелва». «Да, это так», — невозмутимо проговорила она. «И потому надлежит отправить мамонта не к Овеге, а за солью знаний к Весте. Сегодня же». Он сделал паузу, скосил глаза на спящего участкового и вдруг начал сгибать ноги. Ломал их, как ломают несгибаемые деревья. Гнул, чтобы поставить себя на колени перед Валькирией. Поставил с великими трудами, опустил руки и свой пронзительно яростный взор. «Дева, позволи мне хотя бы прикоснуться к соли знаний». Она обернулась, и стало видно, как от дыхания ее растаял весь лед на стекле, и в очистившемся окне проглядывали заиндевевшие высокие сосны. «Это невозможно, стратик». «Почему?» «Потому что ты... потому что я не избран тобою». «Да, но я всю жизнь люблю тебя. А ты избрала когда-то темного изгоя». Он снова скосил взгляд на спящего участкового. «Я повиновалась своему сердцу. Сердцу, но не року. Сердце Валькирии — это рок. А я не властна над ним». Она положила на лавку свесившуюся руку мужа, поправила волосы, сбившиеся на лоб. «И не смей называть моего избранника изгоем. Прости, дева». Она чуть смягчилась. «Встань, стратик. Мы пришли сюда решить судьбу мамонта, а не твою. Говори, согласен ты задать ему урок, определенный мной?» Он также медленно встал с колена и, как всегда, через плечо, взглядом гордым и надменным, долго смотрел мамонту в лицо. «Да, согласен», — наконец, с великим трудом выдавил из себя стратик, «но нет гарантии, что он исполнит его, как подобает. Не знаю, что ему взбредет в голову, отведав соли в пещерах, захочет ли он выйти на свет, тем более отправиться в землю сияющей власти». Валькирия медленно приблизилась к мамонту, и он встал на ноги. «Дай мне слово, что исполнишь урок страги Запада», — потребовала она, глядя в глаза немигающим взором. «Поднимешься из пещер и исполнишь?» «Поднимусь и исполню», — сказал мамонт, неожиданно для себя спокойно и даже устало, будто решалась не его судьба. И не его заветная мечта исполнялась в эти секунды. «Я верю ему», — твердо проговорила Валькирия и присела у очага.